по ту сторону Дона» о Михаиле Шолохове. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 129 за 2009 год. Михаил Шолохов лежит далеко от храма, дальше всех, у самой ограды, рядом с той советской, бедняцкой, мужичьей, совсем не казачьей жизнью, которую он помогал утвердить после того, как дописал последнюю строчку «Тихого Дона», и писать стало не о чем и незачем. Для любого казака свет клином сошелся на Дону, и нет ему жизни без Дона. Дон для России не просто река, а линия баррикад великой смуты. Все битвы ее состоялись, были выиграны или проиграны на Дону. До сих пор мы размещали в храме или около него тех, кто сражался за белое дело, кто был с Корниловской или Калединской стороны баррикад. Дон был полем брани, и спор шел о том, кому доведется испить из него шеломом. Зеленая могучая река была последним арбитром давнего русского спора, последним рубежом обороны Руси. Марина Цветаева не была казачкой, но чутьем великого поэта она уловила высший смысл этой великой реки. Когда-то она лежала между русичами и половцами. В 1918 году она пролегла между казаками и мужиками, между белыми и красными, между жизнью и смертью. Все как у Марины. Кто уцелел, умрет, кто мертв, воспрянет. И вот потомки, вспомнив старину, где были вы, вопрос, как громом грянет, ответ, как громом грянет, на Дону. Что делали? Да принимали муки, потом устали и легли на сон. И в словаре задумчивые внуки за словом «долг» напишут слово «Дон». А что было там, по ту сторону Дона? Нам предстоит это узнать вместе с Шолоховым, благодаря его дару, его Григорию Мелехову, нашему Вергилию в смрадном царстве гражданской войны. Поэтому и покоится Михаил Шолохов в пределах ограды храма. За Тихий Дон, несокрушимый мавзолей погибшего, порабощенного, отрекшегося от казацких вольностей казачества. На могильной плите писателя пучок сухих пахучих степных трав. На надгробье вырезана белая донская чайка. И еще на могильной плите лежит переломленная казацкая шашка. Ее переломили в знак гражданского позора над головой писателя после поднятой целины. Так решил загробный казацкий сход, сход тех, кто пал за Дон, по эту сторону Дона. Казак или мужик? Шолохова принято считать казаком. Он и жил-то в станице Вешенской, даже тогда, когда все классики давно переселились в Москву. Но с казацким происхождением у Мишеньки было не все ладно. Может быть, этим и объясняется печальный конец его казацкой карьеры. Отец писателя, доживший до 1925 года, никак на казака не тянул. Он был выходцем из Рязанской губернии, сеял хлеб на арендованной казачьей земле, да еще был приказчиком и управлял паровой мельницей. Наполовину мужик, наполовину мастеровой. Мать умерла в 1942 году, погибла под бомбами. И вовсе дочь крепостного крестьянина, пришедшего на Дон с Черниговщины. Родился Миша честь честью в хуторе Кружилине, станице Вешенской области войска Донского. Но это ничего не меняет. Родился Миша в 1905 году и поначалу считался сыном первого мужа матери, казачьего атамана Кузнецова. Имел с рождения казацкие привилегии и пай земли. Но мать оставила мужа и сошлась с Александром Михайловичем Шолоховым, мещанином. Он еще и шибаем потрудился, скупал скот, а мать поработала горничной, чего с дочерьми казаков-хозяев сроду не бывало. Но в 1912 году Кузнецов умер. Родители Шолохова обвенчались, и отец, наконец, усыновил своего незаконнорожденного сына. Лучше бы он этого не делал. Мужиков казаки презирали за нищету, несвободу, приниженность, отсутствие военной выправки. Мещан терпели, но и только. Маленький Миша сразу теряет социальный статус. А что это такое? Юные казачата ему объяснили на улице тумаками. Так что Шолохов не только любил Дон и казачий уклад. Он ненавидел. Он завидовал настоящим казакам, которые смотрели на него сверху вниз. Но семья не бедствовала. У Миши был домашний учитель. А в 1914 году он захворал. Проблемы с глазами. У родителей были средства лечить сына в Москве. Он даже успел поучиться там, в подготовительном классе гимназии. Потом его забрали доучиваться поближе к родным местам, в город Богучар Воронежской губернии. Потом гимназия открылась и в Вешенской. Но Мише удалось окончить только 4 класса, 5-й коридор. Его застала за партой смута, застала в 13 лет. Больше он никогда и ничему не учился, и это очень заметно по его произведениям. Александр Грин учился не намного больше, но он был книжник и фантазер, читал запоем. А Шолохов знал свою степь, свой Дон, своих казаков. Все остальное его не интересовало. Вернее, было ему недоступно. Горький, такой же недоучка, сам преодолел свою культурную недостаточность, хотя лучше писать от этого не стал. Шолохов же писать умел, но дефицит культуры и знаний остался при нем до конца. Он не стал интеллигентом, в отличие от Алексея Максимовича. Правда, вначале он еще понимал, что надо учиться, зато потом забыл и начал учить других. В 15 лет, в 1920 году, Шолохов уже работает учителем по ликбезу. Здесь его знаний хватало, а на хуторах было полно неграмотных. Служил он клерком в ревкоме, был счетоводом, канцеляристом и даже пописывал в местные газетки. Среди хуторян парень с 4 классами гимназии был большой редкостью. В царстве слепых и одноглазый король. У милейших казаков был только один недостаток. Все они были обскурантами, реакционерами, и ученье им не казалось необходимостью. Кони — другое дело, рубка и хозяйство тоже были в цене. Но дальше было хуже. Юный Шолохов 2 года работал по продразверстке, то есть мстил. Грабил казаков, отбирал хлеб, живность, одежду вместе с комиссарами. Для казака немыслимое дело. Попал в плен к Махно и чудом остался жив. Продотрядчиков и комиссаров резали дочисто и белые казаки, и махновцы. И нельзя сказать, что они были так уж неправы. И представьте себе, даже в тогдашние зверские, жестокие времена он перегнул палку. Приключения станичника в столице. Его судил рефтрибунал за превышение власти, то есть за палачество, которое могло вызвать восстание против советской власти. Правда, после 20-го съезда биографы попытались сделать жизнеописание классика более приличным. Мол, судили его за попустительство, мало налога брал. Спросить, однако, не у кого. Последние 20 лет жизни писателя уже в безопасности, в холле, при чинах и орденах, не дают основания предполагать попустительство. Катаев тоже сделал себе фальшивую биографию красного командира. Но он после смерти Сталина хоть перестал агитировать за советскую власть и лезть в идеологию. В 1922 году приговоренный к расстрелу, но помилованный за несовершеннолетие, Шолохов поехал в Москву поступать на рабфак. Но его не приняли. Не было стажа, комсомольской путевки, да и комсомольского билета не было. Отцарил НЭП. Даром уже не кормили. Только комсомольцев и коммунистов. Пришлось зарабатывать на жизнь черным трудом. работал грузчиком и каменщиком, попытался прибиться к богеме, литературной группе «Молодая гвардия» и поучиться у Асеева, Шкловского, Брика. Дело не пошло. Михаил был свеж, как редис, и прост, как грабли. Он просто не догонял столичных авангардистов ни по тону, ни по стилю, ни по культуре. Он печатает идейные, но плохие фельетоны в газете «Юношеская правда». 14 декабря 1924 года в газете «Московский ленинец» появляется рассказ «Родинка» о брата и отцеубийственной гражданской войне. Правдиво, но слабо. Куда больше Шолохову везет в личной жизни. В том же 1924 году он женится на настоящей казачке, дочери бывшего атамана Марии Петровне Громославской. С ней он мирно проживет всю жизнь и даже станет возить ее на охоту. Жена научится неплохо стрелять. А сядут они в Вешенской уже навсегда. Дети пойдут, как грибы, почтительны и послушны. Все по законам войска Донского. Дочь Светлана, оставившая ценные мемуары о жизни отца, 1026 год. Сын Александр, 1930 год. Сын Михаил, 1932 год. И, наконец, дочь Мария, 1938 год. А тут пошли и донские рассказы, черновики к Тихому Дону. С 1924 года пошли. Уже лучше, но не бог весть что. 4-е сутки пылает станица. И тут в 1925 году начинаются чудеса. Молодой человек садится писать. И в 1927-м являет миру первый том «Тихого Дона». Уже все кончено. Нет ни страны, ни тех, кто жили в ней. Ни войска Донского, ни казаков, гордых и зажиточных, опорой режима, красы армии и гвардии. Ничего нет, кроме сазана в Доне и суслика в степи. И тут, как мираж, является и покоряет мир и Россию этот самый Тихий Дон. Это прошедшее, выкопанное Шолоховым из могилы. Ослепительный дар. Сколько потом будет их, антистратфордианцев, которые станут полоскать Шолохова, как Шекспира. Не он писал, где уж ему, плагиатс. Успокоились они частично только в наши дни. Компьютерный анализ — куча экспертиз, включая графологическую. А я всегда и без экспертиз знала, что Тихий Дон Шолохова. Блестки таланта посверкивают даже в отвратной поднятой целине, даже в донских рассказах. И дед Щукарь подозрительно срисован с деда Гришаки —